Глава 12. Крепость Сергея. День спустя. Что я могу сказать, глядя на эту голубую полевую бурю? Ни о чем не жалею. Но и морально готовлюсь к тому, что несколько сотен тысяч жителей Степной Орды, если не несколько миллионов, мягко выражаясь, обделаются. Не смертельно, конечно, но приятного будет мало. Однако, я думаю, даже персы удивились тому, что песчаная буря до сих пор не закончилась. Они фыркнулись на нас, потыкались в лес, попробовали устроить пожар и отошли. А мы уже использовали всю алхимию, что была, дабы начать алхимическую реакцию во всех кислотных озерах в округе. В итоге буря унесла ее далеко на север. По идее, накроет в первую очередь персов, а уже потом степняков. Но обосрутся все. Дебильная буря. «Сергей, мы закончили!» К стене, у которой я стоял, подошел Игорь. Он, как и все остальные, был в полном обмундировании. Мы даже спали в броне. «Так быстро? Удивлен». «Ну так нам ведь помогает госпожа Николь». «Хм». Кивнув, я направился вниз, в наше подземелье, оттуда в тоннель. Прошел 200 метров и попал в комнату, которую мы сделали для отражения вторжений. Там были отнорки, где хранились боеприпасы и взрывчатка. Пулеметы и даже огнеметы уже были установлены и готовы к бою. Кто к нам сунется, получит по щам. Далее километр тоннелей и второй рубеж обороны. И уже за ним спальни, склады и новая теплица. На всякий случай мы уже переместились под землю. Чую, нас будут бомбить просто нещадно. Но это ладно. Я пошел в другой тоннель и попал в обычную земляную нору, где из стены и потолка торчат корни. Они мешают пройти. Но при моем появлении расступаются. И вот я пришел к каменному помещению с лестницей. Забравшись по ней, оказался в корнях дерева. Они любезно разошлись в стороны и позволили мне выбраться. А затем и Игорь выбрался, оказавшись на поляне, которая из-за густоты леса была защищена от бури. Но мы все равно все были надежно защищены от голубого тумана. Пусть его здесь и почти не было, но даже небольшого вдоха хватит, чтобы приспичило в туалет. Да и контакта с кожей тоже хватает. Но неважно. Поляна была надежно закрыта деревьями, а на ней стояли 4 ПВО-установки, а также ящики с ракетами и специальные устройства для погрузки ракет в машину ПВО. «Мы готовы, командир!» — отчитались 3 солдата. «Хорошо. Но жизнями не рискуйте. В случае чего сразу убегите». «Так точно!» Я посмотрел все и, убедившись, что РЛС ничего не ловит из-за помех, остался здесь ждать. Николь внимательно следит за врагом, так что сюрпризов не ждем. Ну, кроме тех, которые упадут нам на головы. Вот их я больше всего и боюсь. Кто знает, что персы смогли притащить сюда под прикрытием бури. За эти дни лес существенно разросся. Ну еще б. Все же его напитали десятком тысяч тел, так что теперь для врага и сюрпризов больше, и пробиться будет сложнее. Думаю, враг прекрасно понимает это. Поэтому я и сижу здесь, дабы защитить системы ПВО. Мало ли. Враг не может не знать, что мы угнали у них эти машины. Они, конечно, не знают, куда мы их дели, но вдруг догадаются. И вот сидим мы здесь, скучаем, час сменяется часом, и вдруг буря начала стихать, да так быстро, что я чуть не подавился шашлыком. Вместе с Игорем я бросился в крупную машину, которая занималась тем, что сканировала воздушное пространство в поисках целей. Ими могут быть летающие монстры, ракеты и даже самолеты. Радар же молчал. Совсем молчал. Но интуиция прямо вопила, что случится какая-то задница. Однако все было тихо. Но и персы не нападали, так что я ждал, как вдруг... «Вижу! Судя по сигнатуре, это тяжелые бомбардировщики. Как они добрались сюда? Здесь же зона охвата ПВО степняков!» — воскликнул сильно удивившийся Игорь. «Бьем!» — приказал я. А Николь с помощью деревьев предупредила остальных солдат. Напомню, что мы угнали 15 машин. Не все из них способны сбивать бомбардировщики, Но понадеемся, что этого хватит. Как и на то, что мы все правильно перенастроили. На радаре появились новые точки, которые являются нашими ракетами. И бомбардировщики занервничали. Они начали маневрировать и, кажется, выпускать приманки для ракет. Но нет, мы выпустили много ракет. «Есть попадание!» — обрадовался Игорь, а вслед за первым был сбит и второй бомбардировщик. Я даже забрался на огромное дерево и смог увидеть это. Две пылающие кометы за многие километры от нас падали на землю. А затем случился еще один залп, и оставшиеся два бомбардировщика последовали примеру первых. Все. Авиация врага мертва. И, судя по поведению персов, они малость удивились. Похоже, все-таки не думали, что у нас есть ПВО. Через час после этого на нас обрушился град артиллерийских снарядов. ПВО расфигачили к чертям собачьим. Деревья, как могли, закрывали их ветвями. Но враг уже зафиксировал их позиции, так что били яростно, уничтожая и деревья, и все, что можно. Били, кстати, магическими бомбами. Нашу крепость также разбомбили. К счастью, управляющие деревья Николь, имею в виду те, у которых есть зачатки разума, спрятались в лесу. Да-да, взяли и ушли. А почему, собственно, нет? Корнями двигать могут? Могут. Значит, избежать могут. А на их месте мы вырастили обычные деревья. К тому же эти деревья прошли эволюцию и стали более умными. Глядишь, лет через 50 или 100 из них родятся дриады. Но я отвлекся. Лес утюжили часов 10. И чем только не били по нам, это просто капец какой-то. А еще мы не могли вылезти наружу. Там всюду голубой туман. Он, правда, скоро закончится, но до тех пор мы не можем покинуть лес и подземелье. Так что успели поужинать и вздремнуть. Враг напал в 9 утра, когда туман рассосался. Тогда-то мы узнали, что нас взяли в плотное кольцо. Тяжелая техника, огороженный забором периметр, минные поля и даже вертолеты. И, к слову, три вертушки были сбиты. Ха, деревьями. Они попросту закидали вертолеты камнями и деревьями поменьше. Теперь вертолеты не суются в лес. По крайней мере, на низкой высоте. А дальше началась рутина. Враг уничтожал лес, сжигая и спиливая деревья. Подъезжала тяжелая строительная техника и помогала валить деревья. Работали маги, взрывотехники и даже куча простых работников, а кольцо вокруг нас постепенно сужалось. Но мы мешали этому. То там нападем, то здесь. И да, враг, конечно, пытался нас подловить, но когда на тебя нападают корни, казалось бы, мертвых деревьев, и враг скрыт иллюзией, тяжело что-либо сделать в ответ. Мы уничтожали технику, убивали людей и убегали. Попытки преследовать и поймать нас, конечно же, были обречены на провал. А еще лес стремительно восстанавливался. Мертвые деревья становились пищей для молодых ростков, как и павшие люди. Потом нас еще часов 20 утюжили артиллерией. И эта артиллерия, ого-го, как охранялась. Однако одна маленькая, но очень милая и умная змейка пробралась в лагерь артиллеристов. Всего было 6 лагерей, где разместились артиллеристы. Они стояли подальше от леса, почти на предельном для стрельбы расстоянии. На охране находилось около 1000 солдат и могучие воины да маги. Мия 2 дня тянула из меня силы, а также распыляла особые духи, которые влияли на разум. И в один прекрасный день мы добили разум командующего и внушили ему, что соседний лагерь артиллеристов захвачен нами. Я уже был на позиции и вооружен телефоном, поэтому заснял момент, как уничтожается приличных размеров лагерь. По нему били магическими боеприпасами, поэтому фейерверк был что надо, а Марина засняла, как разбомбили тот лагерь. Враг действовал решительно, надеясь прихлопнуть нас. Но нет, нас там не было, разве что Мия. Но ее уничтожила, и малышка отправилась ко мне восстанавливаться. У врага же минус несколько тысяч человек и куча артиллерии. Я же вернулся в тоннель и спокойно добрался до дома. Враг, к счастью, пока не понял, что мы передвигаемся под землей. Хотя странно. Я вроде в видео показывал, что у нас тут домик подземный. Во всяком случае, у противника лопнуло терпение. Ну или они, поняв, что мы как-то допробираемся через оцепление, пошли на штурм. Нет, сперва персы попытались найти наши туннели. Но они находятся достаточно глубоко, а территория здесь огромна. Так что персы просто выставили патрули. Ну а далее повторение тактики прошлого генерала. Большая группа прорубается через лес. Да, с потерями, да, тяжело. А еще все в респираторах и максимально закрытой кожей. Много огнеметчиков и магов, включая магов природы. Но на тех начали охоту пауки, правда, без Альмы. Она пока что бесполезна. Как паук она теперь слаба, а как маг — полный ноль. Зато хороша как поддержка. Она с помощью магии помогает Кире копать тоннели. И весьма эффективно помогает. Враг шел не спеша, отчего мы несколько раз пробовали его на зуб. И каждый раз огребали. Наши сюрпризы-ловушки, вроде всяких газов и спор, оказались полностью бесполезны, так как враг хорошо подготовился. Но стоило врагу добраться до середины леса, как ему стало не до веселья. Я же говорил, что мы неплохо пограбили врага. Так вот, определив маршрут движения врага, наши деревья похватали наши сюрпризы и ветками начали передавать друг другу, а потом сбрасывать врагу на голову. Сюрпризы, конечно же, взрывоопасные, и людям они очень не понравились. А после корни уничтоженных деревьев ожили и принялись убивать людей в огромных количествах. Да, маги природы могли помешать этому, но они были на передовой, а корни атаковали тылы. И началась бойня. На ее предотвращение тут же выдвинулся передовой отряд, но он напоролся на нашу засаду. И пусть мы получили по шее, и я в том числе, но убили 9 магов природы и 20 воинов-магов. К сожалению, это лишь капля в море. Вот только врагу оставалось лишь терпеть и продолжать двигаться дальше. Похоже, он получил указание убить нас любой ценой. Поэтому и артиллерия начала бить по лесу. А потом прилетели новые бомбардировщики и выдали нам такую массу напалма, что даже под землей стало жарко, а еще... «Больно. Лес очень больно». Сидя в собственной отдельной спальне, я поглаживал Николь по спине, а она, прислонившись к моей груди, ревела. Ее волосы были вонзены в стены и потолок, поэтому она ощущала всю боль и страдания леса. Эти земли получили возможность на возрождение, но эту возможность сейчас сжигают. «Мы превратили лес в оружие, поэтому его и уничтожают. Утешить ее я не мог. Мог лишь давать больше энергии на то, чтобы лес мог себя тушить. Ну или изолировал очаги возгорания. Наши вылазки, конечно же, были остановлены, а Анна и питомцы, способные к магии льда, как могли, остужали наши туннели. Но дела что-то шли неважно. Поэтому я с ПЖМ регулярно заряжались от духовного пространства, да и все приручители подзаряжали дриаду. Делать-то было нечего. Но лес мы потушили, и он сразу начал зеленеть. Да и врагам пару раз нанесли болезненный укол. Те, в свою очередь, продолжали пробиваться, учитывая прошлые ошибки. Людей у противника было много, как и различных средств, включая артефакты. Так что вскоре и нашу стоянку с техникой нашли. Благо, часть мы успели вовремя вывести и спрятать. И, надеюсь, спрятанное еще не нашли. Но одно меня обрадовало. Когда нам удалось поймать одного из офицеров-персов, из его допроса, который, конечно же, сняли на телефон, узнали, что голубой туман-то сумел собрать урожай. Во-первых, да, позиции персов на фронте все же накрыло. Хорошо так накрыло. Там аж паника была. Правда, непродолжительная. Во-вторых, в песках полегло немало человек. Буря сама по себе испытание не из легких, а вместе с отравлением. Также немало человек было госпитализировано. Все же концентрация яда из-за бури была не особо велика. Поэтому через пару недель очухаются. Ну а в-третьих, мы узнали план противника. Им почему-то нужен я, желательно живой. Ну или, как минимум, моя голова. Странно. Не думал, что так сильно обидел их. Но я отвлекся. Враг бросил на нашу поимку целую кучу солдат, и их прибывает все больше. И это вместо того, чтобы укрепить фронт. Это значит, что нам нельзя уходить. Однако сперва я собрал всех наших в столовой и рассказал об этом. «Значит, пока мы здесь, враг не может перебросить эту крупную группировку на фронт? Звучит как бред. И я бы подумал, что это бред, если бы не факты», — ответил один из приручителей, вроде герцог. «Им нужен я. Поэтому вы можете сбежать, если я покажусь и отвлеку их», — добавил я, окинув людей взглядом. «Здесь были лишь приручители. Солдаты же сделают, как я прикажу, но, а именно сейчас, они держали оборону в тоннелях». «Без тебя велики шансы на то, что нас поймают и убьют. Так что я остаюсь», — возразил молодой герцог. «Да и не хочу я убегать. Противнику придется очень постараться, чтобы выбить нас из тоннелей». «Согласна с Алексеем», — заявила худенькая аристократка, встав из-за стола, а за ней остальные. Все присоединились к моему решению остаться. «Что ж, тогда готовьтесь. Будет кроваво». И я не обманывал, потому что противник рано или поздно найдет наши тоннели, и тут все будет в трупах и кровище. Но прошел день. Тоннели не нашли, хотя враг искал. За ним второй день. Тоннели также не нашли, а враг подобрался к крепости, точнее тому, что от нее осталось. Путь до крепости был тяжел, потому как там росли самые мощные деревья. Их даже артиллерия не брала. А на напалм они смотрели как на говно. Врагу пришлось стянуть значительное количество могучих воинов для уничтожения этих гигантов. А мы мерзко и пакостно напали на простых солдат, устроив нехилую бойню, а также сделали вид, что пытаемся сбежать, но в итоге отступили в лес. И это сработало. Противник воодушевился, зная, что мы пытаемся сбежать, но для закрепления эффекта мы еще пару раз попытались прорваться верхом на питомцах. Ну а дальше началась партизанская война. Они добрались до нашей крепости, которая была превращена в руины, и проникли в пещеры. А мы их уже затопили. Точнее, эту часть, что около крепости. Вода противника, конечно, не остановила. У них есть маги воды и земли. Дыры заделали, воду выкачали и огребли от корней. Причем жестко огребли. Узкий тоннель. А корни могут как с пола вылезти, так и из стен до потолка. Пришлось врагу магией укреплять стены и использовать последних магов природы. Одновременно с этим они продолжили поливать лес напалмом и отправили людей на наши поиски. Также враг мешал лесу восстановиться. Но тут с переменным успехом. Мы питали Николь, а она питала лес. Также лес питали павшие противники. В итоге все начало напоминать какой-то абсурд. Было видно, что персы не умеют сражаться с лесом. У них просто не было ничего такого в своей истории. Но они быстро учились. Ну или, возможно, они просто нашли спецов из Южной Америки. Во всяком случае, эффективность противника росла с каждым днем. И нам приходилось изворачиваться, чтобы не попасться, тем самым показав, откуда мы вообще вылезли. Точнее, не мы, а питомцы. Впрочем, я регулярно совершал вылазки и в одиночку. Когда на твоей стороне лес, можно столько всего натворить. Что я, собственно, и вытворял. Нападал из засад, спрыгивал на людей с деревьев и даже убивал, оставаясь незамеченным. Достаточно было использовать духовные техники на простых людях. А потом нас нашли. «Эх, нифига не берут пули!» — выкрикнул один из пулеметчиков. Четыре ствола, установленных на ножки, палили по противнику, несущемуся по туннелю. Корни всячески пытались их замедлить и даже повредить, но все было бесполезно. Противник оказался слишком сильным. Даже я ощущал, что в честном бою, мягко выражаясь, потерплю поражение. «Блэр, золотая, давайте!» — приказал я двум питомцам, а солдаты похватали пулеметы и помчались в туннель за нашими спинами. Лиса и песец взвыли, а миг спустя первая ударила своим мощнейшим потоком энергии, а вторая ударила ветром, поддерживая лису. Тем временем перс с щитом в руках, мощно фонящим от магии, бежал вперед. Его взгляд был полон ярости, Тело сияло от магической защиты, а артефакты начали лопаться один за другим. Яка выложилась на полную. Но в отличие от энергии, у ветра был более видимый эффект. Он замедлил мужчину, почти остановил. Тот впился ногами в землю и тужась до рыча, но все же начал двигаться вперед, а его спину подпирали товарищи. «Эльма, твой выход!» Я призвал Арахну в костюме из черной плотной ткани, а глаза мужчины расширились. Однако вместо атаки Альма положила руки на лису с песцом, чтобы настроиться на их магию. А когда ей это удалось, девушка открыла свой ротик, и из него вырвался поток ветра, окутанного электричеством. «Выкусите, твари!» В тоннель полетела горсть алхимических бомб, моих самых сильных. Вспыхнуло пламя, и его подхватил ветер, а людей смело. Температура была такая, что можно было расплавить танк, и я не преувеличиваю. Поэтому души людей, находящихся в тоннеле, начали гаснуть одна за другой, а тела попросту выбросило наружу. К сожалению, лишь 7 сгорели. Остальные получили ранения, и как бы мне ни хотелось кинуться их добивать, но нельзя было. Тут температура поднялась настолько, что мы едва успели кинуться в тоннель, прочь от жара и врага. Кира с Альмой закрыли за нами проход, попросту завалив его землей. И мы побежали. Бежали далеко, почти километр, ко второму рубежу обороны. А наше поселение пришлось переносить еще дальше, за третий рубеж. Все. Мы практически заперты. Сверху засуетился противник, пытаясь понять, где еще есть наши туннели. Вот только они уходили все глубже и глубже, а сверху мешали корни. Из-за них нас было крайне сложно обнаружить. Зато враг пока не рискнул лезть к нам. Получив отпор, персы начали что-то придумывать. У нас же выдался целый день на то, чтобы отдохнуть и напитать Николь. Жаль, я не могу всех забрать с собой в духовное пространство. С другой стороны, а вдруг они там помрут? Меня постоянно кидает в какую-то жесть, где монстры с каждым разом все сильнее и сильнее. Так что приходилось самому этим заниматься. А еще мы возобновили диверсионные атаки, для чего прорыли новый туннель на поверхность. Вот только лес уже почти захвачен. «Мои все», — вздохнул один парень. «Я, оба питомца уничтожены», — добавила девушка, и отчеты о гибели следовали один за другим. Наши 40 с лишним питомцев напали на патрульную команду. Их было 30 человек. Мы победили. Но затем примчались воины-маги и быстро помножили нас на 0. Не всех, конечно. Золотая, Блэр и Кира с Альмой оставались со мной. И без них все остальные были, мягко выражаясь, неорганизованной толпой. Но потерять Киру я не мог. На ней слишком много всего держится. Так что прошло еще 2. Мы делали вылазки, а враг пытался нас прощупать и пакости устраивал. То пытался сжечь, то затопить тоннели, то газом отравить. Послать солдат на мясной штурм враг не мог. Все же тоннели эти узкие. Хватит горстки трупов, чтобы перекрыть их. А расширять? Ну, тут 1 км туннеля. Враг пытался проделать дыру наверх и столкнулся с корнями. Расширить тоже нелегко. Мы давали врагу прикурить. У нас тут немало огненных питомцев, да и морозных. Но было понятно, что враг просто готовит что-то мощное. Артефакты там или групповое заклинание огромной мощи. А своими шалостями они просто пытаются нас ослабить. «Когда выберемся отсюда, первым делом приму горячую ванну», — размечталась Лиза. Сейчас мы все собрались в столовой. Из-за отсутствия вентиляции здесь сильно пахло едой и немытыми телами. Но зато с воздухом не было проблем. Тут всюду росли растения Николь. Заодно они разбавляли серость каменных стен. «А я в торговый центр», — вдруг заявила Аня, а я и вздрогнул. «Хочу шопинг до потери сознания». «Ох, я тоже. Я. Меня возьмите». Девушки оживились и начали болтать о магазинах, женских тряпках, туфельках и, конечно же, сумочках. «Вероника, у моего рода есть великолепный торговый центр!» Один из парней тут же активизировался, дабы привлечь заинтересовавшую его девушку, и тут же поплатился за это. Боюсь, он даже не успел осмыслить один вопрос, как прилетело 5 новых. А есть ли такие сумочки, а такой бренд? И много всего страшного. Лишь солдаты ржали. Этим, казалось, было плевать на все. И еще. 3 человека умудрились магию пробудить. Ну, и все раненые уже могли самостоятельно передвигаться. Многие даже могли держать оружие. Правда, в этом не было нужды. Но факт в том, что нас больше никто не сдерживает. Мы можем выбраться на поверхность и тихонечко смыться. И, похоже, уже пора начать готовиться. Враг начал свою атаку. Весьма неожиданную. Земля над нами содрогнулась, а после началось землетрясение. Нас все же смогли вычислить. И это на такой-то глубине. Народ сорвался с места и бросился в эвакуационный туннель, побросав все, что не было спрятано в пространственные кольца. Но вдруг потолок обвалился, и прямо посреди столовой приземлился мужчина в балахоне. Он хищно оскалился, взмахнул рукой, и 3 парней упали, а мои блондинки вспыхнули барьером от артефактов. Духовный, мать его, практик!